Реакция на письмо последовала прямо противоположной ее ожиданиям — ужесточение мер. Как она выжила, как все это вынесла? Ведь по имеющимся в деле справкам Зоя Алексеевна была серьезно больна, да и в письме к Берии жалуется на малокровие и чисто женские заболевания. Но она держалась и продержалась до января 1955 года, когда Центральная комиссия по пересмотру дел вышла с предложением решение особого совещания от 8 сентября 1947 года изменить, меру наказания снизить до фактически отбытого срока и из-под стражи Федорову Зою Алексеевну освободить, конфискованное имущество возвратить. Такое же предложение было высказано и в отношении всех ее подельников. Вот только сестра Мария этого решения не дождалась, умерла в заключении. В феврале Зою Алексеевну освободили, а в августе Центральная комиссия все постановления особого совещания отменила и дело в уголовном порядке прекратила. Жизнь надо было догонять. 9 лет в ГУЛАГе — это не шуточки. Потеряно здоровье, форма, забыл зритель, а жить на что-то надо. Не в госстрах же снова обращаться. И Зоя Алексеевна взялась за себя, как это могла только она, и снялась более чем в 30 фильмах. Роли были и главные, и эпизодические, но самое важное — они были. Потрясающая работоспособность дала результаты. В 1965 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Последняя ее работа — фильм «Живите в радость» 1977 год. Потом она сказала: «Все, ухожу на пенсию, пора и отдохнуть». Но отдыха не получилось. Дом у нее хлебосольный, друзей и знакомых тьма. Конечно же, Зоя Алексеевна скучала по дочери, хотела съездить к ней в Америку. Кто-то это одобрял, а кто-то отговаривал. В 1981 такие поездки были не столь частыми и не столь простыми, как сейчас. Короче говоря, Зоя Алексеевна жила обычной жизнью не совсем обычной советской пенсионерки. Так было до трагического вечера 11 декабря 1981 года. Кому помешала Зоя Алексеевна, и почему это преступление до сих пор не раскрыто, спросил Сапельняк у начальника следственного управления прокуратуры Москвы Конина. Племянник обнаружил убитую вечером, но убийство произошло днем. На месте преступления нашли пулю и гильзу от пистолета «Зауэр». Следы борьбы отсутствовали, замки на дверях целые. Из квартиры, судя по всему, ничего не похищено. Но и следов преступника или преступления тоже не обнаружено. Работали профессионалы, причем хорошо знакомые Зое Алексеевне. Скорее всего, она сама открыла дверь, потом спокойно села в кресло, к ней подошли сзади и выстрелили в затылок. Но так как преступление не раскрыто, говорить о большем в интересах следствия я не имею права. А тогда? Я хорошо помню, что тогда были подняты на ноги милиция и прокуратура Москвы, отработаны многочисленные связи, знакомства и контакты Зои Алексеевны. На причастность к убийству мы проверили свыше 4000 человек, в том числе более 100 ранее судимых. К рассмотрению принимались самые разные версии, от убийства на бытовой почве до убийства по политическим мотивам. Но ни одна не дала положительного результата. Следствие по делу приостановлено. Но это не значит, что мы о нем забыли. Как только где-то что-то всплывет, как только появится хотя бы один новый факт, мы снова приступим к расследованию.